Глава 10. Спустя 2 часа после посещения квартиры Ральфа Микса Сьюзи Холлидей и Дэйв Робертс вернулись к патрулированию брайтонских улиц. Сьюзи была за рулем. Ей нравилась эта работа, а она называла ее охотой. Охотиться приходилось все то время, когда не требовалось выезжать на вызовы. Дэйв в свои 46 лет был одним из старейших констеблей подразделения. Оперативная работа считалась игрой молодых, и временами, когда требовалось вмешиваться в домашние разборки, останавливать драки в пабах или же преследовать воров и грабителей, крайне затратной в плане физических усилий. Но он состоял в отряде быстрого реагирования уже 20 лет и не проявлял интереса ни к продвижению по службе и бумажной работе, которую таковое подразумевало, ни к переходу в какой-либо другой отдел полиции. Если бы кто-то спросил его, за что он любит эту работу, Дэйв ответил бы так: за то, что никогда не знаешь, что случится в ближайшие 5 минут. За это и за возможность погонять по городу с включенными сиренами, в чем, по признанию практически каждого офицера, обладавшего разрешением на ведение преследования, заключалось величайшее удовольствие данной работы. Они ехали по Норт-стрит по направлению к часовой башне, одному из наиболее высоких городских сооружений. Вглядываясь в лица людей, идущих по мостовым по обе стороны от дороги, выявляя в толпе возможных преступников и все время прислушиваясь к закрепленным на предплечьях рациям, ожидая следующего вызова из диспетчерской. Стоял чудесный августовский день, время близилось к полудню. Начавшаяся в 7 утра, смена должна была продлиться до 4 часов дня. Пока что они успели съездить на брайтонский ипподром, где слышали выстрелы. Там, как оказалось, какой-то мужчина отстреливал кроликов. Затем, промчавшись через весь город, зафиксировали столкновение мотороллера с грузовиком, к счастью, менее серьезное, чем можно было решить по звонку диспетчера. Потом последовал выезд на дом к женщине, просившей о помощи. Этот обернулся обычной ссорой с ребенком. Затем был мертвяк Ральф Микс. Последние полчаса прошли спокойно. Они уже подумывали о возвращении в полицейский участок на Джон-стрит, где можно было перекусить бутербродами, немного передохнуть и заполнить бумаги на Микса. «Какие планы на уикенд?» — поинтересовался Дэйв Робертс у Сьюзи. «Они давно уже работали в паре и неплохо уживались вместе. Схожу с Джеймсом на футбол, а ты?» «В субботу Максу исполняется 15», — ответил он. «Мы с Мэрилин свозим его с парочкой друзей на пирс в Палм-Корт. Там лучшая рыба и картофель фри во всем Брайтоне. Тиффани тоже поедет?» Тиффани была его дочерью-подростком. Он уже собирался ответить, когда, затрещав, ожили рации. «Чарли Ромео 03?» «Чарли Ромео 03, на связи», — отозвался Дэйв. «Чарли Ромео 03, нам поступил звонок от мужчины, который обычно ежедневно общается по телефону со своей старшей сестрой. Он не может до нее дозвониться вот уже 2 дня и сильно беспокоится. Его сейчас нет в стране, иначе заехал бы проверить, все ли с ней в порядке, сам. Ее зовут Эйлин МакУиртер. Адрес следующий: Брайтон, Уидин Роуд, 146. Пожалуйста, займитесь этим. 2-й уровень. Все звонки из диспетчерской классифицировались по уровням, от 1 до 4. 1-й уровень предполагал немедленное реагирование с нормативным временем 15 минут. 2-й уровень означал быстрое реагирование с нормативным временем до 1 часа. 3-й уровень — плановый выезд в течение нескольких дней по предварительной договоренности. 4-й уровень не влек за собой обязательного присутствия полиции, проблема обсуждалась по телефону. «Это Чарли Ромео 03, уже выезжаем», — произведя быстрый подсчет, Дэйв Робертс добавил: «Будем на месте через 15 минут». Они переглянулись. Мертвяков не было уже несколько недель, вплоть до этого утра. Один их коллега пошутил, что они, мертвяки, словно автобусы. Ждешь, ждешь, а потом сразу 2 подтягиваются.